Папиросники. Улицы печальные, сугробы да мороз. Сорванцы отчаянные с лотками папирос. Грязных улиц странники, в забаве злой игры. Все они карманники, веселые воры. Тех площадь на Никитской, а этих на Тверской. Стоят с тоскливым свистом, они там день-деньской, снуют по всем притонам и, улучив досуг, читают Пинкертона за кружкой пива вслух. Пускай от пива горько, они без пива вдрызг. Все бредят Нью-Йорком, всех тянет в Сан-Франциск. Потом опять печально выходят на мороз сорванцы отчаянные. С лотками папирос. 1923.